Компактификация и красота. На теорию струн в физике возлагают столько надежд по той причине, что она дает простые объяснения истоков симметрии, присутствующей в физике частиц и в общей теории относительности. В главе 6 мы видели, что супергравитация неперенормируема и слишком мала, чтобы вместить симметрию стандартной модели. Таким образом, она не самосогласованна и не дает реалистичного описания известных частиц. И тем и другим свойством обладает теория струн. Как мы вскоре убедимся, она решает проблему бесконечных величин, обнаруженную в квантовой теории гравитации, и дает конечную теорию квантовой гравитации. Уже заодно это – теорию струн следует считать серьезной претенденткой на звание теории Вселенной. Но у нее есть и дополнительное преимущество. Если компактифицировать некоторые измерения теории струн, выяснится, что она соотносима с симметрией стандартной модели и даже теориями великого объединения. Гетеротическая струна представляет собой замкнутую струну, для которой характерны два типа вибраций – по часовой и против часовой стрелки, которые рассматриваются отдельно. Колебания по часовой стрелке существуют в десятимерном пространстве, колебания против часовой стрелки – в 26-мерном пространстве, в котором 16 измерений компактифицированы. Как мы помним, в исходной пятимерной теории Калуци 5-е измерение компактифицировали, свернув его в круг. Своим названием гетеротическая струна обязана тому факту, что колебания по часовой стрелке и против нее существуют в двух разных измерениях, но в сочетании дают единую теорию суперструн. Вот почему ее название происходит от греческого слова «гетерозис», означающего «гибридная сила» в кавычках. Гораздо больший интерес представляет 16-мерное компактифицированное пространство. Как мы помним, в теории Калуци-Клейна с компактифицированным N-мерным пространством ассоциируются симметрии почти как в случае с пляжным мячом. Значит, все колебания или поля, определенные для n-мерного пространства, автоматически наследуют эти симметрии. Если это симметрия SU в скобках n, тогда все вибрации в пространстве должны подчиняться симметрии SU в скобках n, так же как глина наследует симметрии литьевой формы. Таким образом, теория Калуци-Клейна может вмещать симметрии стандартной модели. Вместе с тем, можно установить, что супергравитация слишком «мала» в кавычках, чтобы содержать все частицы симметрий, относящихся к стандартной модели. Этого достаточно, чтобы развенчать теорию супергравитации как реалистичную теорию материи и пространства-времени. Но когда «принстонский струнный квартет» в кавычках проанализировал симметрии 16-мерного пространства, то обнаружил, что они представляют собой чудовищно огромную симметрию, названную Е в скобках 8, помноженная на Е в скобках 8, и значительно превосходящую все предлагавшиеся ранее симметрии теорий великого объединения. Примечание. Рассмотрим компактификацию для полностью гетеротической струны, которой свойственно два типа колебаний. Одно в обычном десятимерном пространстве-времени, поскольку 26 минус 10 равняется 16, можно предположить, что 16 из 26 измерений свернуты, то есть компактифицированы с образованием некой системы. В итоге у нас остается десятимерная теория. Всякий, кто пройдется по любому из этих 16 направлений, в конечном итоге вернется в ту же точку. Питер Фройнд предположил, что группа симметрии для этого 16-мерного компактифицированного пространства группа Е в скобках 8, помноженная на Е в скобках 8, быстрая проверка подтверждает, что эта симметрия значительно обширнее и что к ней относится группа симметрии стандартной модели SU в скобках 3, SU в скобках 2, помноженная на U1. Словом, ключевое выражение 26 минус 10 равняется 16. Оно означает, что если мы компактифицируем 16 из первоначальных 26 измерений гетеротической струны, у нас появится 16-мерное компактное пространство с остаточной симметрией E в скобках 8, помноженное на E в скобках 8. Но, согласно теории Калуци-Клейна, частица, вынужденная существовать в компактифицированном пространстве, неизбежно наследует симметрию этого пространства. Значит, колебания струны должны преобразовываться согласно группе симметрии E в скобках 8, помноженная на E в скобках 8. В итоге можно сделать вывод, что теория группы показывает, данная группа гораздо обширнее, чем группа симметрии, появляющаяся в стандартной модели, следовательно, может включать стандартную модель как малую подсистему десятимерной теории. Конец примечания. Такого преимущества никто не предвидел. Оно означало, что все колебания струны будут наследовать симметрию 16-мерного пространства, которого более чем достаточно, чтобы вместить симметрию стандартной модели. В этом и заключается записанное математически выражение центральной темы данной книги. Законы физики в высших измерениях упрощаются. В данном случае 26-мерное пространство вибраций, направленных против часовой стрелки и совершаемых гетеротической струной, дает предостаточно возможностей для объяснения всех симметрий, содержащихся и в теории Эйнштейна, и в квантовой теории. Так впервые геометрия в чистом виде дала простое объяснение причин, по которым субатомный мир неизбежно должен демонстрировать определенные симметрии, возникающие при скручивании пространства высших измерений. Симметрии субатомного мира – ничто иное, как остатки симметрии пространства высших измерений. Значит, красоту и симметрию, которые мы обнаруживаем в природе, можно проследить в обратном направлении до пространства высших измерений. Например, снежинки представляют собой красивые шестиугольники, среди которых нет двух совершенно одинаковых. Эти снежинки и кристаллы унаследовали свою структуру от способа геометрического расположения их молекул. Их расположение обусловлено главным образом электронными оболочками молекул, что в свою очередь приводит нас к вращательной симметрии квантовой теории, которую дает О в скобках 3. Все симметрии низкоэнергетической Вселенной, которые мы видим в химических элементах, результат симметрии, описанных стандартной моделью, которая, в свою очередь, может быть выведена путем компактификации гетеротической струны. В заключение скажем, что примеры симметрии, которые мы видим вокруг, от радуги до цветочных бутонов и кристаллов, можно в конечном счете рассматривать как проявление фрагментов изначальной десятимерной теории. Примечание. Несмотря на то, что теория супергравитации определена в 11 измерениях, масштабы этой теории все равно недостаточны, чтобы вместить все взаимодействия частиц. Крупнейшая группа симметрий для супергравитации О в скобках 8, а она слишком мала, чтобы вместить симметрии стандартной модели. На первый взгляд кажется, что 11-мерная супергравитация обладает большим числом измерений, следовательно, большей симметрией, чем десятимерная суперструна. Однако это лишь видимость, потому что гетероэтическая струна начинается с компактификации 26-мерного пространства до уровня 10-мерного пространства. В итоге у нас остается 16 компактифицированных измерений, которые дают группу E в скобках 8, помноженное на E в скобках 8. Этого с избытком хватает для размещения стандартной модели. Конец примечания. Риман и Эйнштейн надеялись объяснить геометрическими средствами, почему взаимодействие может определять движение и природу материи. Однако они упустили из виду ключевой ингредиент взаимоотношений между «деревом» в кавычках и «мрамором» в кавычках. Это недостающее звено почти наверняка теория суперструн. На примере десятимерной теории струн мы видим, что геометрия струны может в конечном итоге обуславливать и взаимодействие, и структуру материи. Фрагмент физики 21 века. Учитывая колоссальную мощность симметрии теории суперструн, неудивительно, что эта теория кардинально отличается от любой другой, относящейся к физике. Она была открыта, в сущности, случайно. Многие физики отмечали, если бы не эта счастливая случайность, то теорию суперструн открыли бы лишь в 21 веке. Дело в том, что она представляет собой решительное отступление от всех идей, предложенных в 20 веке. Теория суперструн не экстраполяция и не продолжение популярных тенденций и теорий 20 века. Она занимает особое положение. В отличие от нее, общая теория относительности эволюционировала традиционно, в кавычках, и последовательно. Сначала Эйнштейн сформулировал принцип эквивалентности сил гравитации и инерции. Затем он математически выразил этот принцип в гравитационной теории поля, основой которой стали поля Фарадея и метрический тензор Римана. Затем появились классические решения, такие как черные дыры и большой взрыв. И, наконец, последний этап – современная попытка сформулировать квантовую теорию гравитации. Таким образом, общая теория относительности развивалась последовательно, проходя в своем развитии этапы от физического принципа до квантовой теории. Геометрия, теория поля, классическая теория, квантовая теория. В отличие от нее, теория суперструн развивалась в обратном направлении с тех пор, как была случайно открыта в 1968 году. Вот почему теория суперструн кажется большинству физиков такой странной и непривычной. Мы до сих пор заняты поисками физического принципа, лежащего в основе этой теории, аналога принципа эквивалентности Эйнштейна. Теория струн родилась по чистой случайности, когда в 1968 году два молодых физика-теоретика Габриэля Венециано и Махико Судзуки независимо друг от друга листали книги по математике в поисках математических функций, подходящих для описания сильного взаимодействия частиц. Занимаясь исследованиями в ЦЕРНе, ЦЕРН, Европейском центре теоретической физики в Женеве, Швейцария, эти ученые независимо друг от друга обратили внимание на бета-функцию Эйлера, математическую функцию, записанную в XIX веке математиком Леонардом Эйлером. Габриэле Венециано и Махико Судзуки с изумлением обнаружили, что бета-функция Эйлера обладает почти всеми свойствами, необходимыми для описания сильных взаимодействий элементарных частиц. Однажды за обедом в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, Калифорния, любуясь живописной озаренной солнцем панорамой гавани Сан-Франциско, Судзуки рассказал мне, какой трепет испытал, совершенно случайно сделав открытие, имеющее важные последствия. В физике не предполагается движение по такому пути. Отыскав в математическом справочнике бета-функцию Эйлера, взволнованный Судзуки показал находку своему руководителю, одному из физиков ЦЕРНа. Тот выслушал Судзуки, но это не произвело на него сильного впечатления. И сообщил, что другой молодой физик, Венециано, нашел ту же самую функцию несколькими неделями ранее. Руководитель отговорил Судзуки от публикации полученных результатов. Сегодня эта бета-функция, известная под названием модели Венециано, уже послужила источником вдохновения для нескольких тысяч научных статей, породила крупную школу физики, а теперь претендует на решающую роль в объединении всех физических законов. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что Судзуки следовало бы все же опубликовать свои результаты. Полагаю, это урок всем нам. Никогда не воспринимайте советы начальства излишне серьезно. В 1970 году тайна, окружающая модель Венециано Судзуки, была частично раскрыта, когда Йоитиро Намбу из Чикагского университета и Тэцуо Гото из университета Нихон обнаружили, что удивительные свойства этой модели обусловлены вибрациями струны. Поскольку теория струн была открыта в обратном порядке и вдобавок случайно, физики до сих пор не знают, какой физический принцип лежит в ее основе. Последний шаг в развитии этой теории и первого этапа в эволюции общей теории относительности по-прежнему не сделан. Виттон добавляет, что человечество планеты Земля никогда не располагало понятийным аппаратом, который привел бы его к целенаправленному созданию теории струн. Никто не изобретал ее направленно. Она появилась в результате счастливой случайности. По справедливости, физикам 20 века не должна была достаться привилегия изучать эту теорию. Теорию струн не должны были открыть до тех пор, пока наши познания, необходимые для ее дальнейшего развития, не достигли уровня, позволяющего составить верное представление о том, что все это означает. Примечание. Виттен. Интервью. Суперструны под редакцией Дэвиса и Брауна. Страница 102. Конец примечания. Петли. Формула, выведенная Венециано и Судзуки, с помощью которой они надеялись описать свойства взаимодействующих субатомных частиц, была неполной. Она не отвечала одному из важнейших условий физики – унитарности или сохранению вероятности. Сама по себе формула Венециано-Судзуки давала неверные результаты относительно взаимодействия частиц. Поэтому следующим этапом эволюции теории стало внесение небольших квантовых поправок, способных придать формуле недостающие свойства. В 1969 году, еще до появления струнной интерпретации Намбу и Гото, три физика Кейдзи Кикава, Бунзи Сакита и Мигель Вирасоро, в то время работавшие в университете Висконсина, предложили верное решение – внесение все более малых компонентов в формулу Венециано-Судзуки с целью восстановления унитарности. Этим ученым пришлось догадываться, как восстановить всю последовательность с нуля. Однако сегодня ее нетрудно понять в рамках представления о струнах, изложенных Намбу. К примеру, путь летящего шмеля в пространстве можно изобразить извилистой линией. Когда в пространстве движется отрезок струны, его траекторию можно сравнить с воображаемым двумерным листом бумаги. Когда замкнутая струна перемещается в пространстве, ее путь напоминает туннель. Струны взаимодействуют, разделяясь на струны меньшего размера или соединяясь с другими струнами. Когда эти взаимодействующие струны перемещаются, они вычерчивают фигуры, показанные нами. Обратите внимание, две трубы появляются слева, одна делится пополам, заменяет среднюю и отклоняется вправо. Так трубы взаимодействуют друг с другом. Конечно, эта схема всего лишь наглядное представление чрезвычайно сложных математических выкладок. При расчете численного выражения, соответствующего этим схемам, мы вернемся к бета-функции Эйлера. В этой струнной модели ключевой прием, предложенный Кикава, Сакита и Вирасоро, КСВ, сводился к добавлению всех возможных схем столкновения и распада струн. Разумеется, таких схем может быть бесчисленное множество. Процесс добавления бесконечного количества «петлевых схем» в кавычках, при котором каждая схема служит приближением к конечному ответу, это теория возмущений и один из самых эффективных видов оружия в арсенале любого специалиста по квантовой механике. Этим струнным схемам присуща прекрасная симметрия, ранее никогда не виданная в физике и названная конформной симметрией в двух измерениях. Конформная симметрия позволяет нам рассматривать трубы и листы так, словно они сделаны из резины. Схемы можно перетаскивать, растягивать, сгибать, сжимать. Благодаря конформной симметрии мы можем доказать, что все математические выражения остаются неизменными. КСВ утверждали, что совокупность всех петлевых схем дает точную математическую формулу, объясняющую, как именно взаимодействуют субатомные частицы. Однако модель КСВ представляла собой ряд недоказанных предположений. Кто-то должен был построить эти петли в явном виде, чтобы эти предположения не оказались бесполезными. Заинтригованный моделью, начало которой положили КСВ, я решил попытать удачу и заняться этой проблемой. Сделать это оказалось непросто, так как в то время я в буквальном смысле слова уворачивался от пулеметных очередей.